все было так, как мы этого хотим. Если бы нам дали сил, чтобы дальше идти. Если было бы все просто и без лишних вопросов. Но к большому сожалению, все намного серьезней. Если бы все было так, как мы этого хотим. Если бы нам дали сил, чтобы дальше идти. Если было бы все просто и без лишних вопросов. Но к большому сожалению, все намного серьезней. Если бы все было так, как мы этого хотим. Но наши планы улетают, будто сигаретный дым. Почему мы умираем, когда этого не хочем? Почему не понимаем, когда просят помощь? Если все вернуть назад, я бы много поменял. Но я стал тем, кем стал, такова моя судьба. Свыше небеса, они следят за нами. И забирают тех, кто откровенно слабый. Кто читает про любовь, то о тяжелой жизни. А я читаю то, что чувствую и то, что вижу. Мы часто строим планы и верим в свои силы. Но не посильно изменить судьбу паршивой жизни. Свыше нас сидят боги, они решают, что и как. Шансы дают всем, но не каждый сможет взять. Если бы все было так, как мы этого хотим. Если бы нам дали сил, чтобы дальше идти. Если было бы все просто и без лишних вопросов. Но к большому сожалению, все намного серьезней.